Мартин вообще с точки зрения Луизы был достаточно простодушным человеком. С одной стороны, ей это нравилось, от него точно не придется ждать какой-то гадости или подлости. А с другой стороны, это вызывало у нее к нему определенную жалость. Она не была уверена, что он сможет хоть чего-то добиться в жизни с таким подходом. Впрочем, он в любом случае был ей нужен всего лишь, чтобы добраться до Ивлева. И то, что она явно ему нравилась, это трудно было не заметить, по идее должно было поспособствовать этому. А давай прямо сейчас Паше и позвоним, и переговорим с ним, может быть и удастся сразу договориться о встрече. Предложил ей Мартин и тут же, когда она радостно кивнула, подошел к ближайшему городскому телефону. Москва, квартира Ивлевых. Только зашел домой, да стал прикидывать, чем теперь заняться по своим делам, как телефон зазвонил. Сразу узнал голос Мартина. «Паша, привет!» Как-то робко начал он разговор. «Как у тебя дела? Все хорошо?» «Да, спасибо, Мартин. Все хорошо. Как твои дела?» «Тоже в порядке. Я чего звоню к тебе? Тут такое дело. Одна из наших новых немецких студенток хотела бы пообщаться с обычной советской семьей. Вы не против, если бы мы как-то встретились вчетвером, пообщались вместе с твоей Галией?» Я задумался. Вспомнил, что давно уже Галия говорила о том, что как раз на экраны вышла новая комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Удачно вышло, что в прежней жизни перед кончиной лет 10 я ее не пересматривал. Так что и самому будет приятно снова посмотреть. Жене точно должно понравиться. Заодно и посмотрю на реакцию Мартина с этой его немкой. Интересно, как немцы этот фильм воспримут. Я сразу догадался, что это скорее всего та самая активистка из немецкого аналога комсомола, которая к нему домой тогда прибежала, вызвав жгучую зависть Альфреда. Заодно и глянем, что там такая за активистка, что итальянец так активно начал слюни распускать. «Слушай, великолепно», — сказал я, — «очень хорошая идея. А давайте завтра вечером на 7 часов пойдем на сеанс на новую комедию «Иван Васильевич меняет профессию». О ней очень хорошие отзывы. А куда пойдем, в «Салют» или «Ударник»?» — спросил он меня, продемонстрировав знание вопроса. «Ну так давно уже в столице живет. Давай я гляну, где вообще этот фильм идет, да сам и возьму билеты, а потом с Брагиным тебе билеты передам и для тебя, и для подруги твоей». «Так идет?» «Конечно», он согласился. «Так, с этим разобрались. Теперь еще одно дело, еще со вчера». Вышел во двор, подошел к автомату, набрал Мещерякова. «Добрый день, Андрей Юрьевич. Это Ивлев. Привет, Паша. Что-то случилось?» «Нет, все в порядке. Просто хотел встретиться с вами по личному вопросу». «Ну давай, через час можешь ко мне подъехать? Встретимся тогда, где обычно». «Могу». Приехал в сквер около дома Мещерякова минут на 10 раньше, погулял немножко. Наконец, появился Мещеряков. «Ну что, Павел, какое у тебя личное дело?» — спросил он меня, пожимая мне руку. «Приятно с ним все же общаться. Не тянет резину, не проводит никаких разных разговоров, сразу к делу переходит. Да тут одной возрастной козлик взялся к моей жене приставать. Начальство его узнало об этом и пообещало ему аппетит к таким делам отбить. Но вот я не уверен до конца, что они справились. Он всего лишь выговор по партийной линии получил». «Вот это ты правильно, Паша, сделал, что не стал сам руки распускать», — оживился Мещеряков. «На тебя слишком много завязано, нельзя нам тобой рисковать. Может, ему там сломать, этому ловеласу, что-нибудь ребят попросить вечерком аккуратно. Что-то меня Мещеряков начинает немного пугать. Он же милиционер бывший, а так вжился в роль начальника нашей службы безопасности, словно все эти годы в мафии чикагской проработал. Типаж человека, который способен развернуться в 90-х, если не убьют, правда. Но он к тому времени уже точно на пенсию по возрасту выйдет и у нас тоже в группировке». «Нет, это тоже не вариант», — покачал я головой, — «явный перебор. Пока что, так точно. Рук не распускал, просто в ресторан пригласил однажды, да пытался с женой в командировки совместные попасть. Просто хочу собрать о нем побольше информации, да отслеживать периодически. Вот если выяснится, что он не угомонился, тогда и буду уже варианты прорабатывать, чтобы его притормозить». Не сказал вслух, что в любом случае ребят Мещерякова посылать к нему сбитыми не буду, не мои методы. «Ну и это сейчас они наши ребята, а что со временем станет, кто его знает. Да и у Мещерякова на меня мощный компромат появится. Так что как бы ни было соблазнительно поиграть в мафиози, это не мой вариант. Да и Андреянов все же советский служащий, а не отморозок какой-нибудь. Значит, и разбираться с ним, если что, нужно без методов для отморозков. Придумаю, как его осадить. Дочитали главу, порадуйте автора, поставьте книге лайк, если еще не сделали этого раньше. Вам не сложно, а мне приятно. https://outhartaday.work461941. Глава 7. Москва. Договорились с Мещеряковым только о том, что он найдет адрес этого Андриянова, и его ребята будут следить за ним время от времени, на предмет того, не шляется ли он к нашему дому или работе Гали. Вполне может быть, что ему хватило проблем на работе и он надумается. И черт тогда с ним. Попрощавшись с ним, поехал сразу в Верховный Совет, и так уже времени многовато. Занес свой доклад в оба кабинета, и Валерии Николаевне, и Воронцову, а затем задумался, идти ли в Комитет по защите мира. Не так много времени прошло с нашей беседы, вряд ли уже получили разрешение. А с другой стороны, а вдруг все же уже успели? Сразу тогда и согласуем, когда поедем. Так что все же зашел, сразу увидел Марка и Булатова. Они мне обрадовались оба, пожали руки. «Какие новости?» – спросил я их. Булатов вопросительно на меня посмотрел, а Марк сразу понял, что я по Ярославлю спрашиваю. «Завтра с утра Ильдар с комсоргом и парторгом к Камалову идут. Если получит добро, то я сразу тебя и наберу. Павел, будем даты поездки согласовывать». «Ясно, все же правильно я ситуацию оценил. Большой бюрократический аппарат, все неспешно делается. А с другой стороны, будь они готовы сегодня уже завтра выезжать». Тоже не очень удобно было бы, мы же с Мартином и его подругой в кино собрались идти. Кстати, билеты-то надо купить все же. Тут дверь отворилась, и зашли Сандалов с Таней. В руках сдобы, понятно, куда отлучались. Тоже мне обрадовались, усадили угощать. Поговорили о жизни и о возможной поездке в Ярославль. Письмо все уже изучили, и тоже кипели справедливым негодованием в адрес чинуш, что главного редактора «Северного рабочего» прижали. Теперь главное, если добро дадут на поездку, чтобы все это пшиком не оказалось. Мало ли там какой сумасшедший окажется с галлюцинациями, и все написанное в письме не подтвердится, будет серьезный облом у всех. Ладно, нечего себя заранее накручивать, там видно будет. Ильдар так и не появился, пока я там был. Выйдя от них, пошел в буфет за сдобами. Надо же еще статью по рейду на мясокомбинат Верегониной отвезти. Москва. Проводив Пашу взглядом, Мещеряков решил сходить в магазин за продуктами. Вернувшись домой, дождался приезда Пани. Тот приезжал к нему каждый день за получением инструкций на день. Наличие у него домашнего телефона сильно бы облегчило дело, но телефон проводить к сотрудникам низшего звена было бы слишком хлопотно. Заместителям Мещерякова, Галкину и Сухову, Захаров еще помог с установкой телефона, ну а для рядового состава Мещеряков просить его уже заопасался. Ну а вдруг ругаться на него начнет? Впрочем, по телефону тоже все, что надо, обсуждать нельзя было, так что ничего страшного. «Паня, держи данные одного мужика, отвезешь к Галкину, он пробьет, потом следить будешь за ним аккуратно. А он нам по какой причине нужен?» К жене приставал нашего Ивлева. «Вот твоей задачей будет проследить, чтобы этот козлик снова тем же делом не занялся. Вот адрес работы жены Ивлева, если там его увидишь, или возле дома Павла, сразу же мне сообщай. Так может, ему, как вы любите говорить, превентивно морду начистить?» — спросил Паня. «Пока не надо, но я подумаю». Отпустив сотрудника выполнять его поручение, Мещеряков подошел к окну. Павел ему нравился, и не раз его выручал. То, что какой-то мужик в 40 с лишним лет пытается за его женой приударить, которая вдвое младше, ему очень не по душе пришлось. Может быть, ему по собственной инициативе, не дожидаясь указания от Павла, попросить ребят морду этому козлу подрихтовать, а если Ивлев что спросит по этому поводу, сказать, что не при делах. Мало ли он с такой манерой подхода к женщинам на другого мужа нарвался, хотя почему Ивлев не спешит с такими мерами воздействия, он тоже понимал. Не хочет быть ему должен, ему удобнее, чтобы он сам ему был должен. Но главное, чтобы он сам не полез в драку с этим Андрияновым, погорячившись. Нельзя рисковать Ивлевым, ни к чему ему светиться в милиции по уголовке. Сколько раз было такое, что человек просто врезать хотел, а не убить, а потерпевший потом умирал. То башкой о камень стукнется, то еще чего. Захаров может от много чего отмазать, но не от убийства. Так что в любом случае, если слежка выявит, что Андриянов не унялся, бить его надо превентивно, без разрешения Павла, чтобы если тот рванет его сам наказывать, тот был в таком виде, чтобы никакой надобности в дополнительной порции точно не было. Москва, редакция газеты «Труд». Сдобы, конечно, Вере очень понравились, заценила она кремлевскую стряпню. Одну сразу и заживала, и мне чайку предложила тоже с другой. Чай я взял, от сдобы отказался, многовато мучного ни к чему есть, только что в Верховном Совете угощался. Статью она внимательно прочитала, а потом сказала: «Жаль, конечно, что фотографий к ней никаких нет». «Да к чему они?» – удивился я, «статья же про уголовное дело, к чему тут фотографии? Да и какие бы они могли быть? Ночью как полутуши через забор перекидывали, в черно-белой газете и не видно было бы ничего. А с процесса судебного, ну кому интересны лица обычного варья?» «Ну так-то вроде и верно», – вздохнула она, «только Ландер уже две планерки подряд твердит, что нужно побольше статей с фотографиями давать. Так можно тогда послать кого-нибудь к этому мясокомбинату, того же Романа Щавелева, пусть он его сфотографирует». «Ага», — задумчиво сказала Вера, что-то прикидывая, потом кивнула: «Хорошая идея, оставлю про запас. Если начнут ныть, почему нет фотографии, так и предложу сделать». На том и поладили. От Веры сразу поехал к ударнику. На кассе висела записка, что на ближайшие два дня билетов на Иван Васильевич меняет профессию, на вечерние сеансы нет. Показал свое удостоверение, и четыре билета тут же нашлись. «Я же знаю, что они всегда оставляют билеты про запас на такой вот случай, лучше места пустые в зале останутся, чем не хватит для кого-то серьезного». Приехав домой, сел работать над статьей по материалам, что Вася привез, по подделкам. Заработался так, что когда телефон зазвонил, аж вздрогнул от неожиданности, настолько весь в себя ушел. Оказалось, что звонит Костя Брагин. Удивился только, чего это он среди недели звонит, поинтересовался, все ли в порядке. «Да, все хорошо», — успокоил меня друг, «тут просто женя с Ларчиком затеяли на пельмени гостей позвать, так я звоню вам заранее, а то укатите еще на выходные. Приглашаем вас, значит». «Пельмени — это дело, пельмени я люблю», — весело ответил Костя, вспомнив о такой советской традиции. «Женька твоя осваивает кулинарию по полной, я смотрю, да. Уже так научилась готовить хорошо, что даже отец мой заметил. Похвалил ее недавно», — ответил довольный Костян. «Молодец она», — одобрил я. «Конечно, придем. А когда планируете? Кто еще будет? Что с собой нести? В субботу хотим», — начал объяснять Костя. «Женя, это Паша, спрашивает, что принести». Позвал он жену. Через пару секунд в трубке раздался веселый голос Женьки. «Привет, Паш, ничего нести не надо, разве что, если хотите, к чаю можете захватить что-то, но имейте в виду, и да торт печь будет, так что может конфет каких принесите». «Понял», — кивнул я, начав мысленно прикидывать, сколько будет народу. «А у Брагиных-то однушка». «Жень, у меня встречное предложение будет, если ты не против». «Какое?» «Мы с удовольствием хотим поучаствовать в вашей затее». «Отличная идея, к слову», — похвалил я, — «но предлагаю все к нам перенести. Разницы, где лепить, никакой, а места все же у нас побольше. Будет, где детям поиграть и нам всем пообщаться». «Ну, не знаю», — засомневалась Женька, — «неудобно как-то. Приглашаем мы, а получается, что придем все к вам». «Да все свои же», — настаивал я, — «чего неудобно-то? К тому же я ведь сам предложил». «Ну, смотри, мы ведь тогда почти что с утра придем», — все еще неуверенно проговорила Женя. «Там же все долго делать». «Да вообще без проблем», — заверил я, — «я с утра на базар только смотаюсь, а потом все равно дома будем. Так что в любое время, начиная часов с 11, подходите». «Да нет, мы часам к 12 придем тогда. Ларочка на выходных отсыпается». «Спасибо большое, Паша», — поблагодарила Женька. «У вас действительно места намного больше. Я позвала Иду с Яковом и Мишкой, и вас пригласили. Больше никого не звали. Так что людей не сильно много планируется». «Ну, это ж я еще никого не позвал», — пошутил с усмешкой. «Так зови, мы только рады будем», — заверила меня Женька. Поболтали с ней еще пару минут и распрощались до субботы. Вот все-таки как человек проявить себя может с новой стороны в зависимости от обстоятельств. Сколько живу, столько удивляюсь. Женька же совершенно не приспособленной к жизни и избалованной казалась, когда они с Костей сошлись только. Я за него тогда очень сильно переживал, если честно, а сейчас не узнать вообще. Хозяйкой становится постепенно отлично, и общаться с ней стало приятней, А после той истории с их ларчонком так вообще характер Костина жена показала впечатляющий. Чего там Брагины затевают в субботу? Выглянула в коридор Галия. В глазах любопытство. На пельмени зовут, улыбнулся в ответ. О, здорово как, обрадовалась жена. Мы так в Святославле делали, когда я маленькая была. К тете Нине из соседнего подъезда ходили. Лепили все вместе полдня, а потом варили и ели. Весело было и вкусно. Галия что-то аж немного загрустила, вспомнив детские годы. Неприятно, когда той семьи, что когда-то была, уже нет и в помине. Родители развелись, братья разъехались. Я предложил к нам все мероприятия перенести, сообщил жене, чтоб отвлечь от грустных мыслей. Правильно, конечно, к нам, поддержала Галия с энтузиазмом, сразу воспряв духом. У Брагиных места совсем мало, здесь удобней будет. Ну вот и отлично, что мысли у нас совпадают, поцеловал жену. В субботу поедим пельмешек. Договорились сразу с Валентиной Никаноровной, чтобы в субботу подстраховала нас с детьми на всякий случай. Она согласилась, по-моему, даже с удовольствием. Все же любит она с детьми быть да в компании, как я заметил. И принялась домой тут же собираться, и так что-то задержалось у нас. Галия ведь уже почти час как домой пришла с работы. Только тут вспомнил, что про билеты в кино забыл. Оделся, взял два билета, да пошел к Мартину с Альфредо. А у них никого нет. Странно, обычно хоть Мартин до дома сидит, пока Альфредо с девушками бегает по городу. Или за девушками. Попозже зайти, а не забуду. Решил просто Косте Брагину отдать, чтобы он завтра передал на занятиях Мартину. Конечно, Костян удивился, увидев меня на пороге. Раньше субботы увидеть меня он не ожидал. Объяснил, что к чему, передал билеты для Мартина, не стал уже в гости напрашиваться так незвано, хотя они и пытались меня зазвать, да вернулся к себе домой. Завтра, кстати, Ахмат из Якутии приезжает, напомнила Галия. Да, верно, так и есть, согласился я, но вроде не звонил с просьбой встретить, наверное, налегке едет. Видимо, бивень мамонта на дороге, которую проверял, найти не удалось. Видимо, да, улыбнулась Галия, потом лоб наморщила и сказала, послушай, ты пока к Брагиным бегал, что мне в голову пришло, у Киры же двое пацанов старше, чем у Эммы Никита, ему же 4, верно, да, Никите 4 года, а Николай на год старше, так, а у Киры старшему, Прохору 7 лет, а Ваське 5, верно, все верно, подтвердил я, начиная догадываться, к чему она ведет. Значит, надо Кире позвонить, спросить, нет ли у них одежек Васькиных прошлогодних, из которых он вырос. Ты их можешь взять и Эмме отвезти. Все ей хорошая экономия будет. Правильно, идея хорошая, тем более, что оба пацана у Эммы не крупные, поменьше будут Васьки существенно. Согласился я. А еще у Гриши у Радьки тоже может быть полно старой одежды, вряд ли он кому-то отдал ее. Как считаешь? Продолжила Галия. В корень зришь, согласен с тобой, улыбнулся я. Так ты бы прямо сейчас к Грише сходил, да спросил. Мог бы тогда завтра сразу Эмме и отвезти, а то вдруг она пойдет по магазинам да накупит парням одежды. К чему ей деньги тратить, если бесплатно можно взять у друзей и родственников? Полностью поддерживаю, согласился я. Жена правильную вещь подсказала. Я вот никогда не понимал, когда мне молодежь как аргумент в 21 веке говорила, что они не рожают, потому что на одежду детям денег не напасешься. Всегда им говорил, что не надо у компьютера днями и ночами просиживать, а нужно общаться с людьми побольше. Всегда найдутся тогда друзья, у которых дети чуток постарше, и будут с удовольствием тебе одежду отдавать. Причем им самим приятно будет сделать доброе дело, которое им ничего стоить не будет. Ну и кроме того еще и место в шкафах свободное появится. А то все жалуются, что надеть нечего, а у самих дверцы в шкафах ломаются при попытке закрыть, так все там плотно одеждой набито. Годами держат и что годно к носке, и что давно уже не годно, выросли из чего, нет чтобы перебрать и раздать кому пригодится. Вспомнил, что на Западе даже развилось какое-то эко-движение, члены которого принципиально не покупают новую одежду в магазинах, чтобы не наносить дополнительный вред природе ее изготовлением. Раз уж полно старой одежды вполне приемлемого качества, много идей у них завиральных есть, надо признать, но вот это вполне разумное, с моей точки зрения. Вдохнул, выдохнул, напомнил себе, что я уже давно не старый дед, а ворчу только в путь при малейшем удобном случае. Надо отвыкать от прежних привычек, но как-то со скрипом идет, если честно. Как там говорилось у Марк Твена, старую собаку не научишь новым фокусам. Эх, как я в детстве зачитывался приключениями Тома Сойера. Написано так, что перед глазами прямо все встает, что в книге описано, и ты путешествуешь по Америке 19 века вместе с главными героями. Естественно, тут же отправился к Грише. Он уже был дома, но дверь мне первым открыл Радька. Он парень любопытный и шустрый. Вспомнил, как в 90-е родители отучали детей от этой привычки, бежать стремглав к дверям и не глядя открывать. Столько мути со дна поднялось опасной, что людей целыми семьями убивали не за грош. Неужто снова придется через это проходить? Мне и одного раза 90-х по уши хватило. Но пока так еще можно к двери бегать. Сейчас, если я скажу Радьке, что это опасно делать, ни он меня не поймет, ни Гриша. Вручил Радьке шоколадку швейцарскую, принесенную с собой. Психология, блин. Если Гриша его старые вещи никому еще не отдал, то сейчас буду их забирать. Пусть и те, что ему самому уже не нужны. Далеко не все дети со своим старьем легко расстаются, мало ли он таков. Счастливый Радька, поблагодарив, умчался с диковинкой на кухню. Тут уже и Гриша подоспел, выйдя из кладовки. Какими судьбами, Паша? Да тут мои знакомые переехали из провинции в Москву на постоянное место жительства. У них парни, одному 4 года, другому 5. Может, у Радьки есть что-то старое из одежды, что он давно перерос. Гриша широко улыбнулся и сказал, есть и даже много. Вот только что 2 мешка видел с его старой одеждой. Одна беда, надо все проверять, чтобы дыр не было, это же не парень, а ягоза, на нем вещи просто горят. Оказалось, что он в кладовке как раз полку мастерил, вот и перекладывая вещи, чтобы начать ремонт, как раз на эти мешки и наткнулся. Сразу мне их и вынес. Давай только переберем, чтобы людям рванье не отдать случайно, сказал он. Перебрали, 2/3 одежды было вполне себе целой. Ну так я сразу понял почему, Гриша явно эти вещи из-за рубежа привез. Те же джинсы нашли 3 пары американских фирменных, в эти времена их еще делали так, что порвать их оказалось проблемой даже Радьке. Приоденутся пацаны Эммины по высшему разряду, это мы по правильному адресу зашли. А потом Гриша еще вспомнил и про обувь его старую, и тоже приволок чемодан из-под кровати, в котором она лежала. И опять смотрю сплошной импорт, сделано с любовью на совесть. Эх, и куда денется это качество в 21 веке. Помню, купил как-то супер-пупер ботинки импортные в фирменном магазине, бренд крутой, то да се, так у них на второй неделе подошва треснула. В общем, домой я вернулся с 2 мешками, в которые мы все годные сложили. Внимательно посматривал на Радьку, не обижается ли он, но нет, его обмен старых вещей на швейцарский шоколад, которым меня Фирдаус в обилии снабдил, более чем устроил. Ну вот и хорошо, что все довольны. Пришел домой, показал жене добычу, она в улыбке расплылась. Тут же оба мешка распотрошила прямо в коридоре, и все заново перебрала, и тоже качество добытых вещей оценила очень высоко. Очень обрадовалась, что Эммины братья оденутся в добротную одежку и обувку. Так может, не надо уже к Кире ехать за старыми вещами, и этих хватит? Почесав затылок, спросил я жену, ты что, тут же 3/4 одежды и обуви Коли и Никитина вырост. Это здорово, конечно, но сам понимаешь, что им прямо сейчас одежка и обувь нужны. А вот у Киры ты возьмешь самое что ни на есть под нынешний размер. Ну, тоже аргумент, согласился я. Да, не буду тогда лениться, съезжу и к Кире. Набрал ее сразу, описал ситуацию, спросил, будет ли что у нее для братьев Эммы. Ой, Паша, да конечно, много чего будет. Тарас детей так балует, что полна одежды почти не ношенной, из которой они давно выросли. Приезжай, я прямо сейчас все и соберу, заберешь. Ну я завтра уже заеду. Слышу, там уже Тарас забеспокоился, вполголоса жене говорит, не ожидая, что я услышу. С кем ты там говоришь? Прямо так все описываешь, словно у нас денег куры не клюют. Да с Пашей я, ответила Кира, судя по утихнувшему звуку, отодвинув трубку от лица. Завтра за вещами старыми наших детей приедет. А, ну если Паша, то ладно, привет ему передавай. Паша, тебе привет от отца, снова громко сказала Кира. Спасибо, ему тоже передавайте. Положил трубку, усмехнувшись. Не, батя себя ведет по-богатому по нынешним временам, куча детей, жена, любовницы, и ни на кого денег не жалеет. И откуда берет, правда, не первый раз уже задумываюсь. Акулов приехал часам к 11, выпивший, но на координации движений это никак не отражалось. Уверен практически, что чтобы напоить этого человека до такого состояния, когда его шатать начнет, придется очень серьезно потратиться на выпивку. И скорее всего, именно он останется за столом последним в пристойном состоянии, когда под него свалятся все, кто его напоить хотел, и еще и по домам всех растащит. Все, хозяева дорогие, дела все в столице я поделал, и завтра уже и домой еду, сказал он. Самолет в 12 дня, во сколько мне лучше выезжать? Часов в 9 я вам такси вызову, успеете вполне. Налегке же полетите, без баулов уже, сказал я. Это точно, радостно сказал Акулов. Ну его тоже можно понять, тяжело ему с ними было управляться. Не очень и тяжелые, мех все же внутри, но огромные же. Где не захочешь по тесноте пройти, все что возможно вокруг заденешь, и стены, и людей. Посидели с ним этим вечером еще, но уже только до 12. Он нас начал зазывать к себе в гости в любое время. Дом у меня большой, так что не стесняйтесь, приезжайте, уговаривал он, и для детей отдельная комната найдется, и для вас. Места у нас замечательные, как подрастут дети немного, так почему бы и нет, вежливо соглашался я, в принципе, и не кривил душой, надо будет съездить потом обязательно. С такой любовью человек свои края описал, что я их тоже уже полюбил заочно. Поутру отправил Акулова на такси в аэропорт с одной сумкой вместо огромных баулов, с которыми приехал. Не стал он бегать по магазинам и закупаться всем подряд в столице, как большинство бы сделало. Дочкам и жене, как я понял, прикупил что-то, но за дефицитами особо не гонялся. Только гречки закупил кило 10, наверное, и упаковал в сумку. Как понял из его рассказов, с крупами хорошими там проблема какая-то. Особенности снабжения, видимо. Вернувшись в квартиру, принялся подаренную красную икру делить, раскладывая в отдельные баночки. Мы столько не съедим, пропадет. При госте мне неудобно это было делать, а теперь в самый раз. Разложил на 4 части, одну нам, вторую отцу, третью Загиту с Анной, четвертую маме, как раз Ахмада побалует по приезду. Задумался, а не привезет ли Ахмад из Якутии тоже икру. Я без понятия был, можно ли там ее добыть, территория же огромная, а я ни разу там не был. Ну если даже и так, то найдется кому еще подарить. Хотел еще и Эмме отложить, но потом передумал. Почувствовал, что перебор явный будет. Она и так себя должницей чувствует, а я тут еще и красную икру притащу. Поработал с утра, а потом понес икру маме. Она счастливая мне открыла, муж же сегодня прилетает. Вначале, конечно, кто бы удивлялся, икру брать категорически отказалась. Ахмада угостишь, ему приятно будет, использовал я мощный козырь, и он сработал. Хотя не удивлюсь, если большая часть икры завтра уже у Инны окажется. Я, собственно, потому ей ничего и не откладывал, был уверен, что мама Ахмада угостит, а остальное сестре переправит. Как вспомню, как она в гости к ней поехав, сапоги ей свои оставила, так других ожиданий у меня и нет. Так, Загита вроде нет сейчас, на дежурстве. Анна на работе, им вечером отнесу. Тогда надо к Кире заехать с угощением. Заодно и старые вещи заберу детские. По дороге к Кире свернул к Праге, прикупил тортик, как и в последние разы, когда в гости приезжал. У пацанов уже, наверное, условный рефлекс выработался, что брат Паша только с тортом приезжает, будет жалко их расстроить. Что им эта красная икра, что привезу, в этом возрасте дети на нее смотрят с опаской. С их точки зрения, это не подарок, а наказание, которое мама силой будет в них впихивать. Надо подсластить пилюлю. Ну и опять же, забираю их старые вещи, чтобы не расстроились. Кира и парни все вместе дверь распахнули, едва я позвонил. Тут же в коридоре и два узла уже лежали солидных. Мешков, видимо, не нашлось, прямо в дерюгу какую-то завернули. Передал торт Прохору, они с Васькой тут же умчались на кухню с ним радостные, вручил икру в банке Кире. «Ой, это же дорого!» «Наверное», – неуверенно сказала она. «Бесплатно получилось, брат нашего первого секретаря Святославского в гости приехал с Дальнего Востока, 3 литра привез. Нам столько не съесть, помогайте, чтобы не пропало. Обычное дело по нынешним временам», так что Кира тут же успокоилась. Тараса не было, кафедра у него, затянется это дело, они потом еще чай будут пить с пирожными и день рождения кого-то из преподавателей отмечать, объяснила Кира. «Боюсь, пирожными и чаем дело не ограничится», — покачал головой я. «Это да», — вздохнула обычно никогда не унывающая Кира. «Понял, что папаня придет домой очень хороший». Посидели часик на кухне, поели тортик, рассказал подробнее про Эмму и всю ее ситуацию жизненную. Кира прониклась, посмотрел на часы, с учетом времени, что потрачу на то, чтобы к Эмме съездить, уже впритык к лекции по линии знания выйдет. Поблагодарил хозяйку, пошел обуваться, думал, двумя узлами все и ограничится, но Кира тут же еще две авоськи какие-то принесла. А это что, удивился я, в одной пирожки, дети вчера со мной делали, чтобы ты отдал Эмме, ей приятно будет, а во второй игрушке, раз уж они всего с несколькими чемоданами приехали на пятерых, то игрушки наверняка с собой не брали, дети без них скучать будут. Так что мы вчера с Василием и Прохором сели, разобрали их ящики с игрушками, и они часть своих отдали чужим деткам, чтобы они себя лучше в столице чувствовали. Я аж растрогался. Вот не зря я Киру просто обожаю. Прямо тебе тонкий психолог. Если батя ее бросит, я его найду и за шиворот к ней обратно приволоку. Вот уж спасибо огромное, сказал ей, и вы, парни, такие молодцы, что игрушками своими не пожалели поделиться. Да что там, у них же вообще ничего нет, жалко их, стараясь выглядеть солидно, сказал Василий, а Прохор кивнул. Глава 8. Москва. Приехал в общежитие к Эмме, вахтер был новый, что логично, и сразу ко мне прицепился. Показал ему свои кремлевские корочки, чтобы они между собой уже обменялись информацией и в будущем меня не тормозили. Ну и Эмме, думаю, тоже легче будет решать всякие вопросы и с ними, и с комендантом, если что понадобится. Хотя, конечно, думаю, что и посыла по этому поводу от генеральского адъютанта было вполне достаточно. Но много, не мало, как говорится, кашу маслом не испортишь. Повезло, Эмма оказалась на месте. В коридорчике уже коврик под ногами небольшой оказался, с кухни тянуло вкусными запахами, молодцы, обустраиваются потихоньку, уют наводит. Эмма открыла мне фартуки, руки в муке, по бокам к ней застенчиво братья прижимаются. Паша, а ты чего с такими огромными мешками пришел? Ты и так всего уже натащил нам вчера. Испуганно спросила Эмма, у нее аж глазища стали огромные. А из комнаты еще и Клара Васильевна вышла, и тоже удивленно на меня так смотрит. Это для парней одежда. У моего отца и знакомого подполковника взял, у которых дети постарше твоих. Многое на вырост, но кое-что и на сейчас прямо найдется. Так, давай я здесь поставлю, и за другими сбегаю. Три ходки сделал, мог бы, конечно, и двумя попытаться обойтись, но жизнь меня научила, что лучше еще один рейс сделать, чем разронять все на лестнице. Как дети обрадовались, когда им мешок с игрушками вручили, а потом еще и по пирожку с повидлом. Правильно Кира поняла, не влезли игрушки у них в эти чемоданы, что с собой везли. Рассказал, от кого конкретно идея по одежде, пирожкам и игрушкам была, Эмма аж всплакнула немного от благодарности. Попросила поблагодарить Галию, Киру и Гришу, и я поспешно убежал, сославшись на лекцию, чтобы не смущать их. Москва, военное общежитие. Клара Васильевна, склонившись над мешками и узлами с одеждой и обувью, что помогала разбирать внучке, сказала: «Не права я была, Эмма, когда тебя отговаривала. Кто же знал, что в Москве такие люди душевные окажутся? Я тут всего раз и была в жизни, по молодости. Столица мне показалась такой огромной, чужой и пугающий по сравнению с нашим Святославлем. С Пашиной поддержкой тебе со Славой точно удастся тут многого добиться». Эмма, улыбнувшись, отложила в сторону джинсы и ответила: «Так Паша же наш, Святославский, свой. Ну и сам хороший человек просто, и люди вокруг него тоже хорошие собираются». Москва, Лубянка. Румянцев занимался обычными делами, когда телефон зазвонил. Сняв трубку, он услышал знакомый голос. «Олег Петрович, я вам звоню по поручению генерала Камлина. В 17:00 вам необходимо подойти к нему на беседу. Он велел эти два часа использовать на то, чтобы вы продумали как следует все, что вам известно по вашему агенту Павлу Ивлеву. Особенности личности, рекомендуемый стиль общения с ним, все, что необходимо учесть, чтобы комитет мог использовать этого человека как можно более эффективно в наших делах. Так что готовьтесь к серьезной беседе по этому поводу с генералом». Подтвердив, что поручение принял, Румянцев положил трубку. «Вот так-так», — подумал он, — «пошла очередная волна интереса сверху к Ивлеву. Что-то такое я и ожидал, когда его досье несколько дней назад затребовали наверх. Хотя можно и понять этот интерес, учитывая, как ловко он предсказал этот военный переворот в Чили и то, что Альенди тоже погибнет. Как он это делает вообще, Хотел бы я знать, умный же парень, как 100 чертей, и не заучка какой-то. Вон, снайперской стрельбой увлекается, на занятия по самбо ходит. Когда только время и на это находит, и на то, чтобы мозги развивать. Но самое главное, что эта волна интереса прекрасно вписывалась в планы самого Румянцева. Он во многом именно на Ивлеве досрочно майором стал. А вось если все так же сложится снова, то, глядишь, Ивлев поможет ему и подполковником стать раньше срока. Правда, он тут же немного расстроился. По опыту наиболее перспективных агентов забирало себе руководство в надежде, что, напрямую работая с таким агентом, удастся побольше из него выжать для собственной карьеры. Если волна интереса к Ивлеву будет действительно серьезной, у него есть все шансы, что его начальник сам себе Ивлева перехватит, чтобы стать полковником пораньше. Должность-то дает такую возможность, захочет забрать агента, ничего ему не возразишь. С другой стороны, к чему заранее себя накручивать? Он же над этим, к сожалению, совершенно не властен, тут уже как сложится. Не повезет, так не повезет, и ничего с этим не сделаешь. Ладно, в данный момент важно то, что интерес к Ивлеву дал ему шанс лично пообщаться с генералом Камлиным, руководителем первого главного управления, очень занятым человеком. Не каждый майор в этом управлении хоть раз вообще бывал у него на приеме, и теперь ему нужно потратить эти оставшиеся пару часов максимально продуктивно. Значит, им нужно понять, как более эффективно работать с Ивлевым, чтобы получать от него больше информации. Ох и непростая же эта задача. Так что надо как следует продумать, что говорить генералу, чтобы комитет снова дров не наломал, как уже бывало пару раз. Москва. Место для выступления с лекцией у меня сегодня было достаточно пугающее, кожно-венерологический диспансер на улице Ульяновской. Мало кто захочет тут оказаться пациентом, если вообще есть желающие. Ну хоть выступать нужно было не перед пациентами, а перед врачами и медсестрами. Профорг, встретивший меня на входе, пухленький и живой, как ртуть, с гордостью поведал мне, что этот диспансер открыли первым в СССР, еще в 1921 году. Я не стал привередничать и указывать ему, что сам СССР был создан только в 1922 году. Ладно, мелочь, зато вон как человек доволен. Тема моей лекции была про космос, но Ионов сказал, что журналистика людям будет гораздо интереснее. Мне бы, конечно, было бы интереснее про космос выступать, про самого себя уже поднадоело рассказывать. Но заказчик есть заказчик, он и выбирает. Профорг настоял на нестандартном варианте, мол, про космос у нас настоящий космонавт выступал в прошлом году, что тут еще можно добавить. Так что я выступил с рассказом о своем журналистском пути. Поведал, что вот-вот сразу две моих статьи будут опубликованы в труде по криминальной тематике, и даже детали их рассказал. Люди внимали мне с уважением. Правда, небольшой спор устроили по поводу создания пищевых комбинатов вместо готовки на местах. Один из врачей был очень этим недоволен, и фамилию мою под одной из статей на эту тему запомнил и сопоставил со мной сейчас. Мол, для его детей в школе готовит прямо отлично, а теперь непонятно, что будет твориться. Я взял и рассказал со всеми деталями то наше посещение детского садика, где дети были опухшие. После чего сказал, низкий поклон всем поварам, кто добросовестно в школах и садиках работает. Наверняка много где кормят очень хорошо и детей не обворовывают, но это нововведение призвано решить проблемы не там, а в тех местах, где за счет детей жируют. Задача советского государства – прежде всего защитить пострадавшего ребенка, а хороший и честный повар из школы и детсада не пропадет, просто перейдет на работу в комбинат общественного питания и там будет с душой готовить вкусную еду для вашего ребенка. И вот по этому тезису уже никто не захотел возражать. Ну а что, по сути верно же все сказано. Пакет мне тяжелый профорг сунул, когда я уходил, сильно булькающий. По весу там бутыли три было, не меньше. И я же понимаю, что явно чистенькое все. Но страшно же от одного названия учреждения. Сразу же захотелось, как в багажник положил, руки помыть как следует. Как они тут работают. Приезжаю домой, а рядом такси паркуется. А из него Ахмат, смотрю, выходит и тут же мне машет, он же мою машину знает. Приехал из Якутии, поставил чемоданы на бордюр, и сразу мне руку тянет, чтобы поздороваться. «Рад тебя видеть», — говорю, «но погоди, я сейчас из кожвин-диспансера приехал». Руки, такое ощущение, аж чешутся, надо их сначала как следует вымыть, прежде чем за руку здороваться. Ахмат аж в лице изменился, огляделся по сторонам, голос понизил и говорит: «Не мое дело, может быть, но Галя знает, а я думал, что хорошо все у вас». Рассмеялся, и говорю ему: «Нет, я там не как пациент был, а как лектор, по линии общества знания, но судя по твоей реакции, это именно та лекция, про которую точно никому не стоит рассказывать. Ну как съездил, то все хорошо, забавно конечно, привык, что про лекции, что в КГБ читаю, никому нельзя ни полслова, а ивент-диспансер же тоже не та структура, которую стоит где-то упоминать». Ахмат тоже с явным облегчением рассмеялся и сказал: «Вот умеешь ты перепугать с наскоку. Да, прекрасно съездил, все хорошо, давай вечерком соберемся и посидим, расскажу. Ну и подарки тоже вам привез, надо передать. Мы в кино идем с супругой и друзьями, помнишь, я тебе про этот фильм говорил, Иван Васильевич меняет профессию, так что будем не раньше 9:30, давай уже завтра, может, я с секцией по самбо приеду и заскочу к вам». «Хорошо, давай, а то я столько летел, что не факт, что до 9:30 дотерплю сегодня, могу и раньше бухнуться, отсыпаться», — с пониманием отнесся Ахмат. Руки помыл, потом бутылки достал из свертка, и их протер аккуратно, чтобы не повредить этикетки. «Хороший армянский коньяк мне вручили, 1,5 литра аж. Наверное, уверены в этом диспансере, что все журналисты пьют как лошади. Не все, конечно, но надо сказать, судя по тем журналистам, которых я знал в прошлой жизни, такие стереотипы были вполне оправданы. Так, теперь снять костюм, переодеться в одежду попроще, а то не люблю я в кино в костюме ходить. И где-то минут через 20 можно уже выезжать за Галией на работу. Италия, Бальцано». Совещание у Тарика было прервано громкими криками внизу. Тарик даже испугался вначале, что это какое-то очередное появление сицилийской мафии в городе, только уже сразу без переговоров. Мало ли не забыли тот разгром и в этот раз сразу напали на офис. Но нет, почти сразу стало понятно, что там просто-напросто кто-то скандалит. Прервав совещание, он решил лично посмотреть, что же там происходит, мало ли нужно непосредственное участие владельца. Выйдя на площадку второго этажа, откуда открывался прекрасный обзор на весь офис, он не только услышал, но и увидел разворачивающуюся сцену. Женщина и мужчина лет 30-40, стоя рядом с чемоданом на колесиках, громко кричали на одного из его служащих, причем так вошли в раж, что тот и слова вставить не мог. Судя по тому, что периодически они тыкали пальцами в этот самый чемодан, Тарик догадался, что, видимо, у них какая-то претензия по качеству. Такие случаи он старался отслеживать лично. Качество должно было быть предметом гордости его фирмы, и любые проблемы с ним необходимо было немедленно ликвидировать. Он прекрасно понимал, что только пристальное внимание владельца компании к таким вещам заставит его работников экстренно реагировать на проблемные ситуации. Раз уж совещание все равно было остановлено, вслед за Тариком потянулись и все ключевые лица этого совещания, от главного бухгалтера до менеджера по продажам и технолога. Так что к месту разворачивающегося скандала они подошли уже небольшой делегацией, что заставило оравшую на его работника пару несколько поумерить свой пыл и обратить внимание уже на них. «Что случилось, уважаемый, что вас не устраивает?» — спросил Тарик мужчину, воспользовавшись моментом. «А это вы здесь главный?» — обрадовался тот. «Я уже минуту пытаюсь растолковать вашему сотруднику, что нам продали совершенно дрянной чемодан, и мы нуждаемся в его замене». Тарик тут же развернулся к главному технологу, но тот и без каких-либо указаний уже поспешил к чемодану. «Тут несколько темно, давайте выйдем на солнце», — предложил он покупателям, и те без проблем согласились, начиная немножко успокаиваться. Видимо, приход такой представительной делегации внушил им надежду, что спор удастся разрешить. Технолог ловко уложил чемодан на отрез войлока, который прихватил по дороге с одного из столов. Видимо, он там и лежал для этих целей, когда нужно было оценить качество одного из изделий, чтобы не поцарапать его. Быстро его приоткрыл, начал рассматривать, завертел потом со всех сторон. Все это он проделал так быстро и ловко, что не прошло и 30 секунд, как он повернулся к супружеской паре и сказал им и Тарику, который вышел за ними: «Извините, сеньора и сеньора, но этот чемодан не нашего производства. Вы совершенно правы, это изделие ужасного качества, но оно не имеет никакого отношения к нашей фирме. Не подскажете, где его приобрели?» «Как это не имеет никакого отношения?» — раскричался мужчина, не став отвечать на заданный вопрос. «Да что вы себе позволяете? Все знают, что чемоданы на колесиках изготавливаете только вы. Нам в магазине также сказали, мол, все претензии предъявляете изготовителю. Он единственный в Европе». Пришлось уже вмешаться Тарику. «Подождите, уважаемый, как вас зовут?» «Синьор Джованелли». «Синьор Джованелли, давайте послушаем нашего технолога. Он всегда говорит толковые вещи. Ответьте, пожалуйста, также на его вопросы». «Да, у меня полно вопросов», сказал технолог. «Первый из них, почем вы приобрели это изделие?» «15 тысяч лир», ответил мужчина, как-то странно при этом посмотрев на свою жену. «Извините, но наши чемоданы продаются минимум по 50 тысяч лир, причем это самый маленький чемодан, а чемодан такого размера стоит в полтора раза дороже. Вас никак не смутила эта цена? Все же наша фирма известна своим качеством, у нас дорогостоящие изделия, они не могут стоить так дешево». Немедленно отреагировал менеджер по продажам. Мужчина смущенно переглянулся со своей женой. Тарик понял по ее глазам, что ранее он о цене ей не говорил. Видимо, хотел сделать подарок дешево и сердито, вот так оно и вышло. «А в каком магазине вы приобрели этот чемодан?» Тут же спросил уже Тарик. «Это цветочный магазин, здесь же в Бальцано, в 300 метрах от автозаправки». Тарик тут же повернулся к менеджеру по продажам. «Можете посмотреть в своих бумагах, продаются ли наши чемоданы в местном цветочном магазине?» Тот отрицательно покачал головой. «Нет нужды, это невозможно. Ни в коем случае в цветочных магазинах наши чемоданы продаваться не могут. Мы реализуем наши изделия только в солидных магазинах, с которыми у нас заключены соглашения о сотрудничестве». Тут уже и технолог снова привлек к себе внимание. «Посмотрите, посмотрите, уважаемые господа», – заговорил он, тыкая в чемодан пальцем, показывая, «вот колесики, к примеру, посмотрите, какое отвратительное качество. Они же сломаются буквально после километра полутора проезда, а в нагруженном виде еще быстрее. А, так вы и пришли, потому что одно из них уже и сломалось. А вот здесь гляньте по кромке, посмотрите, как плохо окрашено. Мы ни в коем случае не могли бы допустить такой неравномерный окрас нашего изделия. Посмотрите также и на молнию. Это же ужас какой-то. Дешевле молнии, наверное, найти невозможно. Раз 15-20 откроется, закроется, а потом неминуемо начнет расходиться. Это просто кошмар какой-то. Чемодан сделан из самых дешевых, примитивных материалов. И сразу видно, что рабочие, которые его делали, не имеют никакого опыта в производстве такого рода изделий. И самое главное, что мы не давали никому возможности производить наши изделия в любом виде, и естественно, в таком ужасном качестве. Тарик сказал, сжимая от досады кулаки. «Это означает, что у нас появились подражатели, которые грубейшим образом нарушают наши права на эту модель чемодана». Видя, что про него забыли, мужчина предпринял еще одну попытку вмешаться. «Так что вы хотите сказать, что раз это не ваш чемодан, вы не собираетесь мне возвращать деньги, которые я на него впустую потратил?» — заявил он, уперев руки в бока. Но неожиданно его не поддержала его собственная жена. «Да перестань ты позориться. Купил какую-то дешевую подделку, да еще и в цветочном магазине. Господа совершенно правы, это очень солидная фирма, я сама видела их чемоданы и в Бальцано, и в Риме, за ними очереди стоят, и они выставлены на продаже только в очень красивых магазинах, как они и говорили тебе. Как ты мог даже подумать, что по такой дешевой цене, да еще и в цветочном магазине, ты сможешь приобрести вещи их производства? У тебя должна была одна мысль в этот момент возникнуть, что что-то нечисто. Дорогая, я всего лишь хотел сэкономить», — засмущался мужчина. Тарик понял, что больше он скандалить явно не будет, раз уже его собственная жена его не поддержала. Но он не хотел, чтобы хоть какие-то потенциальные потребители уходили из его офиса глубоко разочарованными, так что тут же сказал Синьоре, в том числе и благодарный ей за то, что она добровольно сняла все претензии ее мужа к их компании. «Синьора, мне очень жаль, что все так получилось, что какие-то наглецы нарушают и наши права, и ваши права, и поэтому я хотел бы вам в компенсацию этого недоразумения предложить 50% скидку на любой из наших чемоданов». Женщина тут же заинтересованно посмотрела на него и спросила, «А в какой магазин необходимо будет обратиться? Учитывая, что вы уже здесь, давайте наш технолог проведет вас прямо сейчас на склад при производстве, и вы непосредственно там выберете любую модель, чтобы сразу после покупки могли с ней немедленно отправиться домой. Большое спасибо, сеньор, искренне обрадовалась женщина. Это очень щедрый подарок с вашей стороны. Тарик сильно не расстраивался. Это всего лишь один чемодан, да и тем более он все равно продал его не без прибыли. Не с обычной прибылью, но 20% сверх расходов на производство он все же с них только что взял. А сам он немедленно вернулся в свой офис и тут же начал искать необходимую визитку. А найдя, набрал детектива Андриана Ринальди. В прошлый раз он себя очень хорошо зарекомендовал, поэтому он надеялся, что и в этот раз он и его напарник покажут высокий класс. Пусть немедленно начнут искать тех негодяев, что решили выпускать отвратительного качества подделки с маркой его фирмы. Глава 9. Москва, Лубянка. Румянцев на всякий случай пришел к генералу в приемную минут на 5 раньше, но тот принял его ровно в назначенное время. Сразу предложил расслабиться и общаться по имени-отчеству. Вопрос мы будем важный обсуждать, и нужно, чтобы вы, Олег Петрович, работали максимально эффективно, а не подскакивали каждый раз, когда я встану или по званию меня величали. Я люблю ходить во время общения. Хорошо, Артем Александрович, сказал Румянцев, у которого и так не было намерения упираться по этому вопросу. Итак, приступим. Как бы вы охарактеризовали вкратце Павла Ивлева? Умный, очень умный, толковый не по годам, спокойный, ничего важного не сделает, предварительно это не обдумав, но думает очень быстро, начитанный, все время незнакомые мне термины использует, но не специально, как некоторые, чтобы блеснуть знаниями, а просто потому что переполнен этими терминами и использует их по назначению. Семьянин, налево не ходит и не нацелен, умеет концентрироваться на сложных задачах так, что ничего, что происходит вокруг, ему не мешает. Я его однажды попросил доклад на новую тему прямо в кабинете написать, а то были у нас определенные сомнения, не для него ли кто-то пишет эти умные доклады. Так он справился очень быстро, причем внимание на то, что у меня в кабинете происходит, вовсе не обращал, словно выключился из всего происходящего. Генерал одобрительно кивнул, показывая, что внимательно слушает, и майор продолжил. Прекрасный оратор, находчивый, за словом в карман не лезет, с легкостью находит ответы на все вопросы на обсуждении докладов, которые делает регулярно перед нашими офицерами, умело полемизирует, умеет ловко загнать оппонента в угол. Немало наших офицеров краснело, когда он это делал, особенно обидно им было от того, что он вдвое младше, но ему вообще плевать на формальный авторитет, он словно соревнуется со всеми, бросает вызов, требует доказать, что ты умнее. Возможно, это неосознанно, в силу его любопытства к жизни и ко всему, что вокруг происходит. Это как охотничью собаку в лес вывести, она будет ко всем подходить и во все стороны метаться в поисках добычи. Но сам не напрашивается на неприятности, эта модель у него включается, когда нужно действовать в силу сложившихся условий. Очень категоричен, но часто его категоричность находит потом подтверждение в конкретных фактах, даже если никто не ожидал, что такое возможно. Что насчет углубления сотрудничества с нами, как он к этому может отнестись? Артем Александрович, он подписку сразу категорически отказался давать, так что сейчас мы имеем то, на что он максимально готов. Значит, давить, считайте, нет никакого смысла, так давили уже, тот же полковник Третьяков недавно. Усмехнулся расслабленно Румянцев, чувствуя себя на коньке, потому что про Ивлева он знал больше всех в комитете. Подослал к нему сотрудника, тот угрожал разными неприятностями, грозил уволить с полставки. Ивлев пожал плечами, да и выразил готовность уволиться. И это не первый раз, когда мы так вот перед ним облажались. Чем сильнее давишь, тем он сильнее в отказ идет. Подчинить его не получится, он просто полностью игнорировать нас начнет. А по каким мотивам он вообще к нам пришел сотрудничать? «Как считаете?» – задумчиво спросил генерал. «По моему мнению, патриотическим, Артем Александрович», – ответил Румянцев, не задумываясь. «Страну он очень любит, за рубеж особо не рвется, разве что вот попросил на Кубу его отправить отдохнуть вместе с женой и детьми. Но что-то в последнее время эту тему больше не поднимал. Ну, что по патриотическим, это хорошо», – кивнул генерал. «А какие-то меркантильные соображения у него присутствуют в нашем сотрудничестве?» «Как считаете?» «Есть такое, но если позволите высказать свои собственные соображения, так он это делает не потому, что в той же полставке, к примеру, сильно нуждается, а чтобы мы его по достоинству ценили. Мол, что бесплатно достается, то не ценится. Интересная у вас точка зрения, хмыкнул Камлин. И Кубу туда же можно отнести, ну, а это, судя по выражению его лица, когда мы с ним это обсуждали, уже я отнес бы к категории с паршивой овцы ход шерсти клок. Рассуждает он примерно так, если я правильно понимаю, из патриотических соображений сотрудничать с нами надо, но хоть что-то надо и взамен с нас взять. Помолчав немного, Камлин спросил, как считаете, есть у нас шансы его на постоянную работу к нам заполучить после окончания высшего образования? Никаких, по моему мнению, Артем Александрович, покачал головой Румянцев, не его эта стезя, не готов он ходить строим и в ногу, штучный товар, всеми востребован, и прекрасно это знает, не умеет и не любит подчиняться тем, кого не уважает, он как кошка, которая ходит сама по себе, сам себе компанию выбирает, а у нас же строго все, это точно не его формат, тем более, вон, у него поручителями по вступлению в партию выступили Межуев и Захаров, зачем ему к нам идти, если он уже в Кремле их усилиями работает, ну и тем более, он же уже заявлял, когда у нас доклад делал по проверке на детекторе лжи, что у нас в комитете предатели есть, вряд ли он к нам пойдет, пока мы их не поймаем, а вы сами верите, что у нас предатели есть, внимательно посмотрел на него генерал, не знаю, на основе какого метода он свои прогнозы делает, но поскольку они сбываются, я склонен верить, что есть, даже так, хмыкнул генерал, немного помолчал, прежде чем задал следующий вопрос, какие у вас, Олег Петрович, рекомендации будут, чтобы с него нам больше полезных для нас вещей получать, уважительно очень обращаться, упирать на нужды страны и его патриотизм, никакого общения в стиле, я начальник, ты дурак, он этого органически не переносит, что-то придумать, что ему нужно, хотя я и понимаю, что это трудно, поскольку у него почти все есть, ему будет приятно, что мы заботимся, а не только что-то постоянно берем, это способно будет увеличить его энтузиазм, ясно, ясно. Такой вот еще вопрос, вы как раз сами к нему подвели, обратил я внимание, что у него дом полная чаша, и ремонт свежий, машина, гараж, а он ведь не так давно из этого своего Святославля провинциального приехал, ну, квартира, как я считаю, ему устроена через связи Межуева, а после рождения близнецов и расширена точно так же, на ремонт и гараж, я так полагаю, ему денег подкинул муж его сестры, богатый иностранец. У того денег куры не клюют, ну а на машину он и сам мог легко накопить. Судя по протоколам прослушки, у него месяцы были, когда он абсолютно легально по 1500 зарабатывал. 2-3 таких удачных месяца, и вопрос решен. Может, с учетом этого и гараж он тоже на свои купил. У него один только тур по области по линии знания ему как-то за несколько недель почти 2000 принес. Так ему там еще и всякий дефицит ящиками дарит, что уменьшает необходимость тратиться на походы по магазинам. Читаешь протоколы прослушки, так они там с женой постоянно эти ящики разбирают, а все эти иностранцы, что вокруг него трутся, нет там каких-нибудь тех кадров, как считаете. Ну вот этот ливанец, что на его сестре женился, мы его проверяли, не я лично, но мне генерал Воронин до повышения и отъезда в Киев говорил, что с ним все чисто, никак он к нашим делам не относится, этот Фердаус. Что касается Мартина Нойлера из ГДР и Альфреда Моретти из Италии, то их ему поручило курировать замдекана МГУ, где они учатся на одном факультете с ним. При этом Мартин Нойлер, как мы узнали по материалам прослушки, племянник легендарной разведчицы из Красной Капеллы, по нему вопросов вообще нет. Что касается итальянца, то тот вообще только по бабам бегает с утра до ночи. Я понимаю, что это тоже может быть такой способ маскировки, чтобы нас с толку сбить. Но в то, что он связан с итальянской разведкой, поверить никак не могу. Это стиль жизни, а никакая не маскировка. Он ни разу никому ни одного подозрительного вопроса не задал про нашу экономику или политику. А когда думал несколько месяцев назад, что его местная девушка залетела, готов был на полном серьезе страну немедленно покинуть, бросив аспирантуру. Его только Ивлев тогда и уговорил остаться, решив вопрос с несуществующей беременностью. Ясно. Спасибо, Олег Петрович, вы многое для меня прояснили, но вы не расслабляйтесь, есть шанс, что вас вызовут и к Вавилову, и к Андропову. Повторите там то же самое, хорошо, и если какие еще соображения у вас появятся, тоже не молчите. Видно, что вы хорошо изучили этого человека». «Так точно, Артем Александрович», — ответил Румянцев, сообразивший, что время его общения с генералом подошло к концу. Выйдя в коридор, он ухмыльнулся. «Вавилов, Андропов. Кажется, его мечты, что Ивлев поможет ему и подполковником стать, стали уже больше, чем просто мечты. Москва. В ударнике я не был очень давно, и в прошлой жизни был, наверное, в нем только лет в 25, не позже. Потом уже было не до этого, совсем много приходилось пахать, но сам по себе он мне очень нравится. Классическое здание, в которое он вписан, и фойе красивое с высоким куполом тоже выглядит достаточно элегантно. Мартина с Луизой нам ждать совершенно не пришлось. Немцы все же люди дисциплинированные, как правило. Луиза оказалась высокой фигуристой шатенкой. Я приподнял брови, когда рассмотрел ее как следует. И личико очень красивое, как говорится, кукольное. Похоже, повезло Мартину. Теперь мне стало полностью понятно, почему Альфреда начал прыгать, как мартышка в зоопарке, которой показали банан, а потом унесли подальше. Но видно было, что девушка себе на уме. Она хоть и очень вежливо улыбнулась, представляясь и мне, и Галии, но чувствовалась в ней какая-то определенная сдержанность. И, судя по тем девушкам, которых я видел с Альфреда, он совершенно не ее типаж. А ведь это, пожалуй, была самая главная опасность для Мартина, что его девушку его же сосед любвеобильный отобьет у него. Так что очень даже неплохо, если я все сообразил верно, что Альфреда ей будет совершенно не интересен. Но это, конечно, было всего лишь первое впечатление на основе нескольких минут общения. Дальше мы вошли в фойе и стали думать, что делать. Я предложил на цокольный этаж в буфет зайти, но на эстраде, которая находилась в одном из концов фойе, неожиданно появилась группа музыкантов и сходу начала на гитарах играть, аккомпанируя совершенно незнакомой мне певице, которая начала что-то задорно петь про весну. И Гале это так понравилось, что она сказала: «Ну его, этот буфет, дома уже как следует поедим». И Мартин, и Луиза согласно закивали. Раз уж пришлось слушать эту песенку, внимательно разглядывал певицу, пытаясь угадать в ней какую-нибудь знакомую звезду 70-х-80-х, но так и не преуспел. Скорее всего, просто какая-то девушка из самодеятельности, которой дали шанс показать себя в достаточно серьезном месте перед москвичами и гостями столицы. Прозвенел звонок, и мы отправились в зал. Мартин с Луизой сели первыми на свои места, а я, когда мы проходили мимо них, показал Галии на место рядом с Луизой. Галия вечно жалуется, что у нее подружек мало, так может она хоть с этой немкой сможет наладить хорошие отношения. Мало ли такие хорошие отношения сложатся, что и лет через 20-30 будут переписываться, а то и вообще будем ездить друг к другу в гости. Свет в зале погас, прокрутили небольшой пропагандистский фильм о строитрядовцах на БАМе. И, наконец, началась сама комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Да, этот фильм, конечно же, невероятный шедевр. Люди с восторгом реагировали на каждую шутку, а их было много, и они еще не успели уйти в массы. Но куда они денутся? Уйдут. Даже удивительно, всего один фильм, а из него десятки самых разных выражений перекочевали в культуру советского человека. Так что я лично получил огромное удовольствие от этой картины. Самый большой взрыв хохота был, кстати, когда упомянули про икру баклажанную, заморскую. Наконец, фильм закончился, загорелся свет, мы встали со своих мест и пошли на выход.